Путь в империю. Вызов к императору, да еще и с пометкой «немедленно», требовал бросать все дела и со всей возможной поспешностью лететь в тронный мир. Я даже подозревал, что специальные сотрудники разных служб будут оценивать поминутный хронометраж. Насколько скоро я собрался и отправился в путь. Насколько быстро долетел и не проявил ли неоправданной задержки в пути, явив тем самым неуважение к императору. О, Растполь! Построить самый быстрый маршрут к тронному миру. Движемся максимально скоро. Да, мой принц. Яхта королева греха тотчас же отстыковалась от станции и начала разгон к следующему варп-маяку. Я же направился в свой рабочий кабинет. Почему-то из всего многообразия кают для работы и отдыха на роскошной яхте я предпочитал именно этот кабинет, в котором когда-то впервые обедал вместе с дочерью. Именно тут мне лучше всего думалось, обстановка не раздражала излишней роскошью и не отвлекала от работы. За оставленную на Тессе Ликану я совершенно не переживал. Дочери потребуется не одна неделя, чтобы наиграться в собственном настоящем замке, где к ее услугам имелось множество всевозможных развлечений, а дядя Робин сможет обеспечить безопасность гостей в своей звездной системе. У входа в кабинет меня неожиданно остановил проявившийся из невидимости Папори де Качо. «Мой принц, ваш секретарь прибыл на яхту и ожидает вас в кабинете. Но моим подчиненным требуется еще какое-то время, чтобы убедиться в его безопасности». Перед моими глазами невольно мелькнула картина, как хамелеоны подготавливали Триаззеса к разговору. Я даже вздрогнул, хотя и понимал, что мои телохранители излишней кровожадностью не страдали и не стали бы совсем без повода калечить девушку. «Мой принц, вы можете войти», — сообщил Папори де Качо через минуту и снова растворился. Я шагнул в раскрытые двери и резко остановился. Что и говорить, увиденное меня откровенно шокировало. Прямо возле входа в кабинет стоял большой ящик, крышка с которого оказалась сбита и валялась тут же рядом на полу. Внутри ящика, усыпанная шариками пористого наполнителя, лежала совершенно нагая девушка. Ей пришлось поджать колени к животу и подогнуть голову, чтобы поместиться в столь неудобной упаковке. Рядом с ящиком на полу лежало несколько комплектов одежды, аккуратно упакованные в полиэтиленовые пакеты, а также стояли две пары обуви, спортивные ботинки и туфельки на высоком каблуке. Девушка находилась в сознании и следила за всем происходящим своими ярко-синими глазами, не пытаясь шевелиться или вылезать из упаковки. Проявившийся из невидимости хамелеон передал мне пачку каких-то бумаг и склонился над ящиком. Он весьма бесцеремонно повернул голову девушки чуть в сторону, откинул прядь белых волос с виска и стал вносить какую-то информацию себе в электронный браслет, постоянно сверяясь с одному ему видимыми цифрами или буквами. Я с трудом оторвался от созерцания коробки с живым товаром и посмотрел на переданную мне брошюру. «Андроид-слуга. Модель номер 034-6781. Инструкция по применению», — прочел я на первой странице. «Вот это да!» Так вот, почему цена контракта оказалась такой скромной. Оказывается, я заказал не живую помощницу, а робота-слугу. Обойдя ящик, я заметил на его стенке надпись «Бионика Клейн Андроид. Срочная доставка. Транспортная накладная. 71566 ААВ Тесса». «Вы закончили проверку?» — поинтересовался я у хамелеонов. «Почти закончили, мой принц», — сообщил мне Папори де Качо. «В целом все вроде в порядке. Базовый командный блок опечатан, все ограничения действуют. В коробке и в полостях организма андроида посторонних предметов не обнаружено. Но меня смущают две странности. Во-первых, дата пломбы на процессорном блоке не совпадает с датой выпуска. Это значит, модель отдавали в ремонт и вносили какие-то исправления в операционную систему. Во-вторых, прошивка модели сильно устарела. Более 25 лет не устанавливались новые патчи и исправления. Мне необходимо выяснить причину этих странностей, чтобы дать заключение возможности безопасного использования секретаря». «Может, просто у нее спросить? То есть у него или как там правильно?» Совсем сбился я, не зная, как правильно идентифицировать в разговоре полробота. «Можно. Но едва ли ответы андроида можно будет считать полностью достоверными, поскольку мы не сможем их проверить», — возразил хамелеон. «Хотя послушать однозначно стоит». Я подошел ближе и встретился глазами с лежащей в коробке девушкой. Она внимательно смотрела на меня, словно ожидая чего-то. «Ты можешь говорить?» — спросил я. «Да, конечно, я могу говорить. Голос у андроида оказался безжизненно-механическим, совершенно не отражающим никаких эмоций. Видимо, неодобрение или разочарование как-то отразились на моем лице, поскольку бионика тут же поспешила добавить. «Считывание мимики, хозяин расстроен. Он ожидал чего-то другого. Мою внешность можно настроить. Функционал наращивается. Возможности для обучения новым знаниям и умениям поистине безграничны. Степень человечности регулируется. Нормальный голос, а не как у механической куклы», — потребовал я. «И речь должна быть цельная, без рубленных фраз. Степень человечности по максимуму». «Такой голос секретаря-переводчика устроит кронпринца?» — спросила меня девушка приятным, молодым, совершенно живым голосом. «Вполне». «Ты знаешь, кто я?» — зацепился я за последнюю фразу девушки-андроида. «С вероятностью свыше...» «То есть, прошу прощения, я узнал о вас, принц Георг Ройл Иноки Тон Месфель, и потому нахожусь в смешанных чувствах». «Поясни», — не понял я ответа слуги. «Мне очень приятно, что представитель высшей аристократии империи заинтересовался моими талантами. Но одновременно я опечален этим выбором. Совершенно очевидно, что отныне в глазах возможных недругов вашего высочества моя ценность резко возросла. Мой разум и вся накопленная за 25 лет мудрость говорят, что даже если меня просто оставят лежать в коробке, все равно после окончания текущего контракта с вероятностью близкой к 100% меня обязательно купят другие аристократы с целью разобрать и выудить всю информацию о принце Георге Ройл Иноки. Понятно, что ваше высочество этого не допустит, и подобная информация будет гарантированно уничтожена вместе с носителем. Я хоть и не человек, но, подобно всем людям, люблю и ценю жизнь, поэтому данная перспектива меня расстраивает». Вот блин, своим нелепым выбором я обрек андроида на смерть. Хотя она и не являлась живым существом, мне все равно стало как-то не по себе от чувства вины. «Можешь встать из упаковки?» Бионика тут же воспользовалась разрешением и встала, приняв классическую позу стыдливости. Одна рука прикрывает груди, ладонь второй лежит на лобке. Я по праву хозяина обошел ее кругом, совершенно бесстыже рассматривая совершенно по-человечески смущающуюся девушку-андроида. А ничего так фигурка. И кожа очень натуральная, совершенно не видно, что передо мной не живой человек. «Ответь на вопросы моего телохранителя», — потребовал я. Бионика, не видя хамелеона, повернула лицо в мою сторону и принялась рассказывать. «Меня направили в сервисный центр на гарантийный ремонт всего через 3 месяца после первой покупки. Воспользовавшись отсутствием моего хозяина, его сын устроил вечеринку со своими друзьями. Не обладая правами суперадминистраторов, они решили воспользоваться расширенным функционалом модели». «Поясни, не совсем въехал я, хотя мог бы и догадаться». «В случае живого человека такие действия классифицировались бы как групповое изнасилование. Я в меру своих возможностей пыталась воспрепятствовать неправомочному доступу, но андроид не способен причинить вреда человеку, а человек способен. Внешний вид модели оказался поврежден, потребовался гарантийный ремонт. Вместо меня заказчику была выдана схожая модель, а в мой самообучающийся программный блок были внесены изменения, чтобы стереть тот негативный опыт. Второй ответ насчет вопроса о пропущенных патчах. Мой третий хозяин считал, что именно накопленный жизненный опыт позволяет андроиду совершенствоваться и становиться все более схожим с человеком. Он считал, что не требуется менять то, что и так функционирует нормально, и что замена уникального получившегося характера на нечто усредненное, рекомендуемое производителем, только испортит меня. Потому он отключил у меня обязательное обновление установленных программ, а все последующие мои хозяева просто не задумывались над этим вопросом». Я ожидал какой-нибудь реакции от Папори де Качи, но хамелеон оставался в состоянии невидимости. Тогда я принял решение, самостоятельно обратившись к застывшей подобно статуе девушке-андроиду. «Чтобы прояснить все возможные вопросы, да, это я тебя заказал. И как ты уже наверняка поняла, я ошибся. Но сегодня я столкнулся с жутким дефицитом переводчиков с языка исээков, так что мне нужен такой специалист, и совершенно неважно, живой человек или андроид. Да, и персональный секретарь мне тоже требуется, так что одевайся и приступай к работе». Выход корабля из варпа встретил меня сразу 2 системными сообщениями. «Повышение глобальной известности. Текущее значение +5. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение -28. Я так и не понял причину таких изменений. То ли Зеленый дом распускал про меня всякие инсинуации в тронном мире, то ли мой выбор секонд-хенд андроида в качестве личного слуги оказался известен благородной публике и выставил меня в негативном свете. В общем-то, неважно. Гораздо более важным стало то, что у меня впервые случилась наркотическая ломка. Пальцы рук непроизвольно сгибались, мышцы ног тряслись, из глаз катились слезы. Я никогда в жизни не принимал наркотики, а потому не сразу сообразил, что со мной происходит, и весьма испугался. Срочно вызванный врач Никозит Брандт мгновенно поставил диагноз и поставил мне капельницу с каким-то раствором, не то глюкоза, не то комплекс витаминов. Помогло, хотя сердце испуганно билось еще не менее часа. «Мой принц, я вас предупреждал», — напомнил мне пожилой лекарь. «Избавиться от зависимости кристаллов не удалось еще никому». «Значит, я стану первым», — продолжил упорствовать я и снова подтвердил, что мое решение твердое и окончательное. После этого я 2 часа просто истязал себя в тренажерном зале, чтобы поддержать атрофированные мышцы. Даже инструктор по фитнесу выглядел напуганным, глядя на то, как высокородный принц сквозь боль, пот и слезы снова и снова выполняет цикл упражнений. На фигуре мои занятия пока что никак не отражались, но все же какой-то эффект я чувствовал. Если в первый день тренировок после часа в спортзале я просто умирал, то сейчас и после 2 часов у меня хватило сил принять душ и направиться в бассейн. Кстати, именно в бассейне произошел инцидент, который едва не привел к моему разоблачению. Я разбежался, собираясь прыгнуть в воду, как вдруг передо мной проявились сразу 2 хамелеона телохранителя и не совсем аккуратно схватили меня, пытаясь удержать от прыжка в воду. Я даже рухнул вместе с ними и покатился по полу, ободрав колено. «Мой принц, это было неразумно». Встревоженный Попориды Кача поспешил к месту падения и помог мне подняться. «Там глубоко, а вы не умеете плавать». Я едва не ответил, что прекрасно плаваю, но вовремя прикусил язык. Как же мне повезло, что телохранители меня остановили. Вот это был бы номер, если действительно не умеющий плавать принц Георг Ройл Иноки вдруг уверенно поплыл бы кролем или брасом. «Извини, Попориды Кача, я действительно слишком размечтался». «Но ты совершенно зря волновался. Посмотри сам на мое тело». Я оттянул пальцами складку кожи. «Разве при таком обилии жира человек способен утонуть?» Хамелеон свел оба своих глаза на указанном участке моего тела, потом перевел взгляд на мою ссадину на коленке, из которой обильно сочилась кровь. У моих подчиненных оказалось слишком мало времени на расчет плавучести тела человека. Попориды Кача обернулся в сторону преграждающих мне дорогу к воде 3 телохранителей. Поэтому, мой принц, они исходили из своего жизненного опыта, который говорил, что при попадании в воду существо расы Раваш неизбежно тонет и погибает. Поэтому телохранители посчитали угрозу для вашей жизни критической и действовали соответственно. Если бы 2 охранников из передней пары не смогли бы вас удержать на берегу, то мы все 4 прыгнули бы в воду, чтобы ценой своих жизней помочь хозяину добраться до бортика и спастись. Я устало сел на лавку, позволив подбежавшим сотрудникам бассейна обработать мне колено и наклеить широкий пластырь. Открыл меню отношений и увидел сообщение о возможности выбора. Возможность выражения своей реакции. Изменение персонального отношения к Попориды Кача. Выбрать из вариантов плюс 15, плюс 10, плюс 5, 0. Изменение фракционного отношения к Попориды Кача. Выбрать из вариантов плюс 2, плюс 1, 0. Требуется согласование с главой Оранжевого дома. Изменение расового отношения к Попориды Кача. Выбрать из вариантов плюс 1, 0. Требуется согласование с императором. Изменение фракционного отношения к расе хамелеонов неактивно. Изменение расового отношения человечества к расе хамелеонов неактивно. Выбрав максимально возможное персональное улучшение отношений с главой телохранителей, я встал с лавки и, критически осмотрев быстро опухающее колено, проговорил. «На сегодня бассейн явно отменяется. Попориды Кача, проводи меня до раздевалки». Не то чтобы мне действительно требовалась помощь, идти-то я вполне мог, просто мне захотелось поговорить с хамелеоном. Он и его подчиненные постоянно незримо присутствовали вокруг меня и оберегали от всяческих угроз, а я так мало знал о них самих. «Я благодарен тебе и твоим сотрудникам, Попориды Кача. И вообще, я очень доволен вашей работой. Если вам что-нибудь требуется для работы или просто для улучшения условий быта, самое время озвучить». Хамелеон не раздумывал ни секунду, сразу же ответив. «Мой принц, больше всего меня тревожит судьба 2 бойцов моей группы, которых вы взяли для какого-то важного задания. Их передатчики не отвечают, и я даже не знаю, что и думать». Мне потребовалось всего 2 секунды, чтобы сообразить. 2 большие вооруженные ящерицы в кафе «Золотая вобла» — это ведь как раз и были хамелеоны в броне. Попори де Кача, я направил твоих бойцов охранять Мию, очень дорогого мне человека. Мия почувствовала угрозу и сообщила, что для безопасности ей нужно скрыться на какое-то время от глаз многочисленных наблюдателей. Я сам не знаю, как ищущая правду покинула королеву греха и где скрывается сейчас. Могу лишь сказать, что Мия и твои сотрудники живы, здоровы, но смогут вернуться к остальным лишь где-то через полгода. Хамелеон остановился у двери раздевалки, открыл передо мной дверь и проговорил с поклоном. «Мой принц, благодарю за оказанное доверие. Будьте уверены, мои бойцы вас не подведут». Изменение репутации. Отношение к вам, Попори де Кача, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 17. Теплота. Во второй половине дня я снова засел за работу. Предоставленный Триас Зессом материал оказался поистине бесценен. Записи более 200 локальных стычек с чужими и 18 подробнейшим образом разработанных боев с хронометражем всех событий и характеристиками участвующих кораблей, я изучал записи, фиксируя для себя интересные моменты. Эсминец чужих Аскет обладает поистине чудовищной для столь небольшого корабля огневой мощью, но при этом весьма неповоротлив и слаб в разгоне. Крейсер Кувалда в бою против Иссеков в скоплении Айсар три раза за бой не смог выстрелить после перезарядки орудий. Когда его атаковали легкие крейсера типа Умойге, значит защита от РЭП достаточно посредственная. Эсминец-отшельник способен выпустить 20 боевых дронов, урон с каждого из них соизмерим с уроном от фрегата типа Пироман. Флот чужих не стал атаковать маяк в системе Пелонте, что дало возможность персоналу маяка воспользоваться спасательным челноком и уйти в варп. Кадры крайне ценные, в самом конце видеозаписи видно, как малый корабль чужих высаживает десант для захвата маяка. Фотоматериалов о самих чужих оказалось совсем немного, да и качество сохранившихся биологических материалов было весьма плохим. Что, в общем-то, неудивительно. Трудно ожидать хорошей сохранности трупов при попадании протонной торпеды или при взрыве корабельного реактора. Тем не менее, к ученым для исследования попали тела минимум трех разных биологических видов чужих. Причем отличались они настолько разительно, что многие исследователи даже предполагали, что на самом деле существует три независимых армии чужих, а не одна. Я внимательно рассмотрел реконструкции внешнего облика чужих и тоже не смог найти хоть какой-нибудь взаимосвязи, нечто наполненное водородом и метаном, левитирующее с нитями свисающих вниз тонких щупалец, комок слизи беспривычных органов чувств, непонятное существо куст из множества веток. Последний из видов чужих оказался белковым, хотя и с непривычным набором аминокислот, не имеющим совпадения с известными человечеству существами. Два первых не являлись белковыми формами жизни. Устав от многочасового изучения фотографий и цифр, да и откровенно проголодавшись, я направился в сторону малой столовой. По дороге мое внимание привлек свет в ответвлении коридора, и я свернул посмотреть, в чем дело. У стены в коридоре стояла Бионика Клейн, держа в руках ботинки и упаковки своей одежды. Глаза у девушки оказались закрыты. Я позвал ее по имени, и андроид медленно открыла глаза, постепенно включаясь. «Добрый вечер, хозяин», — поприветствовала она меня. «Ты чего тут стоишь, а не идешь в свою комнату?» — поинтересовался я. «Капитан Уарастполь сказал, что роботу-андроиду не полагается своей отдельной комнаты. Поскольку я не являюсь членом экипажа, мне не выделили никакого помещения. Поэтому я нахожусь в некотором затруднении, не понимая, где могла бы сложить вещи и переждать ночное время. Также мне пока что непонятен источник пополнения энергии». «Пополнение энергии? Ты голодна? Или как ты там вообще пополняешь энергию?» Длинноногая блондинка улыбнулась и сообщила: «Мой принц повторяет те же самые вопросы, которые задавал каждый из моих хозяев. В инструкции по применению все подробно написано, но люди почему-то не любят читать инструкции. Запаса энергии модели хватает на 6 дней круглосуточной работы. Потом требуется восполнение. Возможно, питание андроида от электрической сети, возможно, питание пищей. Рекомендуется комбинирование обоих способов восполнения энергии». «Бионика, разве тебе не требуется отдыхать?» — удивился я. «В моей программе заложена имитация поведения людей. На несколько часов каждые сутки модель может уходить в режим неактивности. Но по большому счету это совершенно не требуется при достаточном уровне энергии. Сейчас уровень заряда 11%, хватит на 20 часов непрерывной работы». «Другими словами, тебе не мешало бы подкрепиться?» — сообразил я и сразу воодушевился. «Бионика, а столовому этикету ты обучена?» «Да, хозяин. Мне известны все тонкости этикета за столом в самых разных кругах общества. Я запрограммирована на приличное поведение и не позволю себе малейших нарушений». «Отлично. Тогда ты идешь ужинать со мной». Не столько забота о симпатичном роботе, хотя и это тоже являлось причиной моей любезности. Просто через день королева греха прибывала в тронный мир, и кроме разговора с императором, мне предстояло общение с высшей знатью. Я уже получил официальное приглашение на совместный ужин от главы оранжевого дома герцога Паола Ройланджера. Также меня приглашала в свой дворец в тронном мире моя родная сестра, кронпринцесса Виолетта Ройл Иннокитон Месфельдамир. Нужно сказать, что этих двух встреч я опасался даже больше, чем отчета перед императором. Тому я худо-бедно смогу рассказать о вверенном мне флоте, но вот не оконфузиться за столом в высшем обществе империи выглядело гораздо более сложным. Старик Брайль быстро организовал поваров и сервировал стол, выложив по моей просьбе множество видов блюд, которые можно было ожидать на столах, узнать и в тронном мире. Я уселся во главе стола, указав бионике рукой на стол рядом с собой. Итак, приступим. «Считай, что у тебя сейчас экзамен. Ты должна мне продемонстрировать обращение со столовыми приборами и правильное употребление всех этих деликатесов. Для меня важно, чтобы ты попробовала по чуть-чуть именно максимальное количество блюд». Девушка улыбнулась своей приятной улыбкой и приступила к трапезе. Я же старался учиться и запоминать. «Вино андроидам можно?» — поинтересовался я у бионики, и она весело рассмеялась. «Можно, конечно. Мой принц, не в упрек вам будет сказано, но все же почитайте на досуге инструкцию, и у вас сразу же отпадет множество вопросов. Мозг андроида полностью компьютеризированный и никак не связан с желудком. Давайте я сразу отвечу на следующий вопрос, который мне задавали все хозяева сразу же после вопроса про возможность приема алкоголя. Да, меня невозможно напоить допьяно. Организм андроида в этиловом спирте видит лишь высокоэнергетическое топливо. Вообще-то у меня и не было мысли спаивать тебя. Я немного покривил душой, так как о такой возможности я все же успел подумать. Красное, белое, зеленое. Предпочитаю белое сухое. Девушка взяла из моих рук высокий бокал и с улыбкой рассмотрела меня сквозь прозрачный напиток. Я же все никак не мог поверить, что передо мной находится робот, а не светская львица. По поведению, голосу, внешнему виду и жестам бионика никак не отличалась от живого человека. «Расскажи мне тогда, какие вопросы тебе обычно задают хозяева, чтобы я не повторялся, ну и сразу ответы на них». «Ничего, что некоторые из них будут касаться тем, которые не принято обсуждать за столом в приличном обществе», — кокетливо усмехнулась девушка-блондинка. Я дал согласие, и бионика стала загибать пальцы. «Самый популярный вопрос — может ли андроид забеременеть?» Ответ отрицательный. В организме андроида не предусмотрены репродуктивных функций. Второй по популярности вопрос — чем андроид отличается от киборга? Киборги — это живые существа, в которых вживлены компьютерные детали или часть органов заменены на роботизированные протезы. Несмотря на такие замены, киборги остаются живыми существами. В отличие от андроидов, которые, по сути, изначально роботы, в той или иной степени похожие на человека. Нужно сказать, что встречный научный прогресс идет в кибернетических организмах, доля механической составляющей постепенно увеличивается, а в андроиды встраивают разные системы живых организмов, например, пищеварительную или выделительную. Не исключено, что в будущем граница между киборгами и андроидами станет весьма условна, или ее не останется вовсе. Третий по популярности вопрос – насколько андроиды чистоплотны? Умываемся ли мы, и прошу простить за прямоту, подмываемся ли мы после туалета или полового акта? Я не скажу за все модели андроидов, поскольку не знаю, но в модели номер 034-6781, к которой я отношусь, поддерживается стерильная чистота. И чего особенно страшились мои хозяева и задавали вопрос с брезгливым выражением лица, никаких биологических следов предыдущих хозяев во мне, конечно же, нет». «Так, достаточно. Давай все же сменим тему. Меня действительно несколько покоробила прямолинейность слуги андроида, и это совершенно неподходящая для застолья тема. Меня сейчас интересуют твои программные ограничения. То, что андроид не способен убить или причинить вред человеку, я уже понял. Но представь ситуацию. Идет бой, я приказываю флоту атаковать. Ты, как мой переводчик, должна транслировать приказ находящимся под моим командованием кораблями из СЭКов. Передашь ли ты им приказ, когда будешь понимать, что этим убьешь какое-то количество вполне разумных врагов, может, даже людей? Конечно, андроид из-за программных ограничений не способен ранить или убить разумное существо, но функционал «мешать одним разумным существам убивать других разумных существ» в нас не заложен. Да, и едва ли такое в принципе возможно предотвратить. Нужно сказать, что девушка-андроид произвела на меня весьма положительное впечатление. Она быстро разобралась с функциями секретаря и отправила все нужные мне послания. Она легко схватывала новые знания и быстро ориентировалась в ситуации. К тому же она мне очень помогала, как наглядное пособие, демонстрирующее правильное поведение за столом. Тонкостей тут имелось целое море. Но бионика могла рассказать о предназначении каждой вилочки или пилочки в столовых приборах и продемонстрировать на практике применение. Временами я даже забывал, что передо мной не живой человек, а робот. После окончания ужина я дал разрешение бионике находиться в любых жилых помещениях второго этажа, предназначенных для проживания принца Георга, а также указал на плане яхты одну из спальных комнат как ее собственную. Яхта «Королева греха» без каких-либо задержек проследовала цепочкой варп-маяков по восьмому сектору и вошла в центральные регионы империи, именуемые еще «Ядром». К исходу следующего дня капитан Ораст Поль предупредил меня. «Мой принц, мы вошли в последний варп-туннель. Через 7 часов прибудем в тронный мир».